Ответ на ваш вопрос довольно простой. Командование Красной Армии уничтожает личный состав своих частей ударными темпами, используя для этого немецкие подразделения. Я могу с подробностями, если пожелаете, общался с очевидцами и участниками, что мне рассказывали, опишу вам. Некоторые из этих очевидцев лежали в палате безнадежных. Меня тоже считали безнадежным, но я выкарабкался. Так вот, представим ситуацию. Формируется танковый батальон, собираются машины, в основном с полигонов военных училищ, личный состав, курсанты и преподаватели, небезразличные граждане помогают оснастить батальон тем, что не хватает на складах. Идет подготовка, и эту боевую часть направляют на фронт. Все, вошли в состав одной из армий и двигаются по дороге, под прикрытием двух зенитных пулеметов к передовой. Задача усилить одну из стрелковых дивизий, что с трудом сдерживает атаки немцев. Вроде бы обычное дело, в принципе так части и отправляют, тут усилить передовую, там. В нашей же истории, а такое нередкое дело, на дорогу вышел советский генерал-майор, командир одного из корпусов, и своим чином надавив, забрал батальон и кинул в атаку. Командир батальона, а именно он и описывал мне эту историю, капитан, сказал, я не могу атаковать противника, я не знаю кто там, где пушки, что меня ждет, без разведки атаковать преступление. Так генерал начал орать, брызгая слюнями, грозить наганом, что пристрелит, и отправил батальон в атаку на участке обороны своего корпуса. До окопов никто не доехал, все танки, вспыхивая друг за другом, остались гореть на поле. Батальон бесславно погиб, даже не доехав до противника, хотя там было 4 тяжа, новейшие КВ. Капитан, объятый огнем, смог выбраться из машины, его потушили танкисты, которых немцы расстреливали из своих винтовок как на полигоне. Это была бойня, сознательная. И может возникнуть вопрос, что было тому генералу за подобное преступление, получили ли он что-то за это? Ну конечно получил. Он получил боевой орден, и его перевели командовать армией. Знаете, у меня огромные глаза были, когда я слушал капитана, и не верил ему. Разве такое возможно? Объяснил мне другой командир. Оказывается, в нашей армии правило, смотреть не на потери противника, а на свои потери. Если они есть, значит военачальник воюет хорошо, их награждают, повышают. А то, что на сотню наших павших бойцов приходится около 10 солдат у противника, и то не всегда, бывает те и без потерь обходятся, на это не обращают внимания. Это геноцид личного состава частей, сознательный и вполне рекомендуемый к действию. Но это может быть единичный такой случай, попытался спасти ситуацию ведущий. А нет, таких историй по госпиталю ходит множество. Как в строю идут на пулеметы целые полки, их там и кладут. Даже я, потерявший знания военного училища, знаю, что такое разведка, накрытие целей артиллерии перед атакой, фланговый обход и штурм укреплений. А тут тупо вперед, на пулеметы, это тактика времен наполеоновских войн, под барабанный бой. И честно говоря, я это не понимаю, и не понимаю, зачем нужны военные училища, когда каждая кухарка может заменить советского командира и просто посылать бойцов на убой. Зачем их учат? Зачем красиво на парадах маршировать? И я стал задавать вопросы. Когда что-то не понимаю, я спрашиваю, чтобы мне разъяснили. Мне объяснили. Оказывается, в Красной Армии есть такая служба, я о ней краем уха слышал, но что это, не знал. Называется политуправление. У каждого командира есть такой политработник, что прячет за спиной револьвер и следит, что делает его командир. Если тот воюет правильно, фланги держит, артиллерию применяет, ему сразу приставляют ствол к виску и говорят: «Ты что, морда, как царский офицерик воевать хочешь? Нужно правильно воевать, с знаменем, с гордо поднятой головой идти в штыковую атаку. Только так и никак иначе». И они не могут с таким тотальным контролем поступить иначе, у тех вся полнота власти отдавать такие приказы. Да, они знают военную науку, как ее применять, но стоит прямой запрет это делать, только штыковая, и только на пулеметы. Так и с танками, их на пушки посылают в лобовую. За это и получает вышестоящее командование ордена и повышение. А на потери, как отмахнулся один вышестоящий военачальник, бабы еще нарожают. Вот такое отношение у командования и политуправления Красной Армии к своим бойцам и своему народу. При этом лживо говорят о братстве, о единении с народом. И пока такая практика стоит там, я числиться в ее составе не желаю категорически. потом вовек не отмоешься. Конечно, все это исправит рано или поздно, тоже же видит, что происходит. Эти советские военачальники в желании побыстрее бы награды чины заработать, положив побольше бойцов, и Москву сдадут. Такой шанс заработать медали героев Советского Союза они не упустят. Сдадут, а потом при освобождении десятки генералов получат такие вожделенные медали. Надо думать как они, а не как вы думаете. Не пяди земли врагу. По моему личному мнению, в обороне, если мое подразделение понесет потери, сдерживая противника, и оно выше 5%, значит это моя ошибка как командира, что-то не додумал, и бойцы пострадают из-за меня, а я ответственен за каждого. У нас же в обороне потери идут от 50% до 60%, и это считается нормой. В наступлении, по моему мнению, потери свыше 10% уже много. Наши наступая кладут всех, воюют они по типу, сила силу ломит, что в корне неверно. Война – это не кто кого пересилит, а кто кого передумает. А у наших генералов одна извилина, и тот след от фуражки. Это мое личное мнение, по собранным с других раненых рассказам. Поэтому и такой негатив к Красной Армии и ее командованию. Мне очень не понравилось, что я услышал. Теперь по партиям. То, что творят немцы на оккупированных территориях, уничтожая мирное население, раз и навсегда отвратило меня от национал-социалистической партии, что у них в ходу. А когда я о коммунистах наслушался от раненых, то понял, ни в каких партиях я состоять точно не буду. Они сами по себе, я сам по себе. Это было уже после того, как мне восстановили комсомольский билет, мой сгорел в танке. Комсомол тоже партия. Я попросил восстановить все документы, мне и его тоже восстановили. Так что, как видите, у меня есть серьезные причины недоумевать по поводу профессионализма и мотивов так поступать в вершинах командования Красной Армии и политуправления. В этом и проблема. Даже если я вернусь в строй, ну вдруг до такого дойдет, я ведь не буду слушать вышестоящее командование, что бы там в уставе ни говорилось, а за идиотские приказы атаковать противника строем, еще и в рожу от меня получит, а то и пулю в лоб. Я сам знаю, что и как делать. Мне советчики не нужны, особенно если предложат какую тупую идею. Да, тяжело это слышать, сказал Игорь, но надеюсь, что все не так страшно. Так, и еще, я уже говорил, что у меня сознание по сути новорожденного, я познаю мир и обучаюсь. Например, я стараюсь воспитать в себе характер. Несколько догм, которые по сути стали моим девизом, я запомнил и постараюсь их придерживаться. Например, не оставляй друга в беде, помоги. Второе, если тебя незаслуженно обидели, вернись и заслужи. Третье, если взял трофеи в бою, то они твои. Трофеи – это святое. Четвертое, если мстить, то масштабно. Я очень мстительный, черта характера такая, сам недавно понял, разобравшись в себе. Если мщу, то серьезно. Двое из персонала госпиталя уже на своей шее это испытали. А так, как я уже говорил, изучаю для себя новый мир. Хочу вот поездить по разным странам, увидеть, как люди там живут. Вообще-то у нас границы закрыты, сказал ведущий. Да, не знал. Ничего, я что-нибудь придумаю. Тот заторопился закончить разговор, пока я еще чего не наговорил, однако я все же взял слово, сообщив. Знаете, я написал еще одну песню, но она скорее сказка, и больше для взрослых, хотя и детям слушать можно. А музыку уже тут у вас накидал. Правда? Цензоры ее не слышали, но, надеюсь, пропустит. Песня о жизни. Вон, вижу, получил добро. Песня называется «Три желания» и больше подходит для детского голоса. Я исполнил песню, хорошо ее знаю. Отрабатывал на ней исполнение, чтобы от зубов отскакивало. Кстати, песня вполне неплохо прошла. Простенький мотив, но цепляет. Ведь как, запоминают то, что было последним. На этом эфир закончился, там новости пошли. Зачитывали сводки с фронта, а меня к редактору, тот сходу сказал, как дверь кабинета была закрыта. Ну ты и выдал, Геннадий, ты понимаешь, что тебя сгноят на Лубянке, а Лубянка, это что, это госбезопасность, тебя за то, что ты сказал, быстро к стенке поставят, это расстреляют, да, замучаются стрелять, а про месть я уже сказал, знаете, есть такой 120-миллиметровый советский миномет, если меня разозлить, вы точно узнаете, на кого я обижен, и чем отомстил. Ну-ну, ты вот что, спрячься где, а то чую, тебя уже будут ждать в госпитале. Мой водитель тебя отвезет. Время пройдет, может успокоиться, не так сильно бить будут. Я был в камерах Лубянки, знаю, о чем говорю. Дельный совет, спасибо, сам об этом думал. Дальше меня на МК в госпиталь, а я, отпустив машину, сразу к снабженцу, отмахнувшись от пары раненых, что пытались меня остановить вопросами. А радиогерой, усмехнувшись, встретил тот меня. «Уже слышали?» Заходя в каморку, спросил я. «Все слушали. Кстати, многие из раненых тебя поддерживали, там в палатах сейчас серьезные дебаты стоят. Знаешь, тебе бы где пересидеть? Вы уже второй, кто это предлагает. Умным людям приходят одни и те же мысли. Ну да, собственно, я за этим к вам. Вот тут 10 тысяч рублей, мне нужна справка от моего врача, что меня отправили на лечение в какую деревню к знахарю, дней на 10 или больше. Прикрытие ему зад и мне, сделаем». Тот ушел, закрыв меня на складе, но я ничего не взял, оценил степень доверия, а через 20 минут тот вернулся, протягивая бумагу с печатью. «Держи, тут главврача подписи и его печать, у него власти побольше, 15 дней тебе дал на лечение, а пока ты не ушел, давай подобьем баланс, я нашел все, что ты хотел». «Стоп, вижу, за тобой приехали, у крыльца МК стоит и трое сотрудников НКВД, быстро они, давай в мою машину, вывезу тебя незаметно». «Хватайте ящики и два бумажных пакета». Я подхватил ящик и к воротам. К ним задом стоял ЗИС, что был приписан к госпиталю. Водилы не было, но мы сами загрузили, я залез во внутрь крытого кузова, а снабженец в кабину, за руль, и вполне благополучно покинули территорию. Правда, и уехали недалеко, всего два поворота и встали. Тот сам забрался ко мне в кузов и указал, сообщая: «Вот, два ящика тушенки и два 10-килограммовых пакета с макаронами. Что заказывал, все достал. Драть не буду, 1000 и забирай». Достав нужную стопку купюр, отсчитал и протянул тому. Так что, покидая кузов, тот сказал: «Потом помогу перенести на квартиру. Я тут снял жилье на месяц, ну и подрядил тебе работницу. Или уже не нужна?» «Нужна, нужна». Сам, покидая кузов, одним движением незаметно убрал покупки в аурное хранилище. Место там было, мы закрыли борт и поднялись на второй этаж многоквартирного пятиэтажного дома. Тут в двухкомнатной квартире меня и ждала девушка, лет 25. Надо сказать, внешний вид как у казачки, статная, крупные груди, роскошная коса до попы. Просто восхищен, фигура отличная и красивая. Беженка, как я понял, зарабатывала так. И еврейка, я был прав. Снабженец нас представил, хотел было вещи перенести, но я остановил его, мол, кузов уже пустой, может ехать, мои знакомые заказ забрали. Тот пожал плечами и ушел. Ну а мы познакомились сразу. Сначала в постель, тут была неплохая кровать, потом совместный душ, и еще дважды в постели время провели. Потом снова души я ушел, и здесь я признался в любви, это невольно, разум не участвовал, а та уж больно хороша. К сожалению, покинуть город та не могла по личным мотивам, не объясняя причин, а я хотел забрать с собой, как десантники, при себе в хранилище держать. Нет, тут они правильно поступали, что брали немок или полячек, нанимая их, русских своих не стоит. Они же видят, как меняются в секунды обстановка, пока те в хранилищах, могут языком трепать, мало ли кто заинтересуется. Это на немок и полек плевать, отпустил, кто им поверит. Поэтому по сути встреча наша разовая, я так и объяснил, познакомились, очень ей доволен. Но силы были ранее потрачены. Кстати, та заметно расстроилась, что не первая у меня, снабженец, вербуя ту, именно на это напирал. Вот и описал, как это было. Похохотала, но приняла. Так что деньги дал, квартира на месяц снята, может жить, а сам, уже темнело, покинув квартиру, направился прочь. Бывало, останавливал прохожих спросить, мне нужны были ювелиры, и срочно. При этом в моих планах на эти 15 дней, побывать в тылу у немцев, набрать необходимого, сделать, если успею, хотя бы пару амулетов, личной защиты и нормальный сканера, и вернуться к сроку. А что, я пока не желал терять личность Юрченко. А мне интересно было, чем все это закончится. Если будут мясники работать на Лубянке, как с одним из десантников, я на купленном видео видел, перебью и уйду. Причем я пока ни разу никого не убивал, нет такого опыта. Черт, да я когда впервые покинул здание госпиталя, завороженно разглядывал настоящее небо, а когда стемнело, любовался ночным небом. Такие яркие звезды, как же красиво. Я никогда до этого их не видел. Да меня до сих пор пугает открытое небо. Я всю жизнь жил в приюте, а это город Улей, и на станции. Видел все только в записях. Так хочется закричать: «Я свободен». Меня никто не контролировал, не отслеживал, сам по себе. Да я пьянел от свободы, вот потому иногда такие взбрыки и были, еще никак не привыкну. Поэтому желание побывать у немцев в тылу было осознанным. Тут не только набрать в медальон хранилище необходимое, но и набраться боевого опыта. Как говорят опытные бойцы, развязаться, почуяв чужую кровь на руках. Вот тогда да, уработаю мясников, что меня решат забить, без проблем, пока же у меня такого опыта не было. Если же меня спишут, сбегаю, меняю внешность и личность, возможно даже под настоящего командира. Именно командиром хочу повоевать. Найду предателя, уничтожу, и под его видом, вернувшись к нашим, дальше буду воевать. А мне интересно, такие приключения, испробовать свои задумки в защитной магии. Главное не замаранного найти, о предательстве которого пока неизвестно. И на это все у меня всего 15 дней. Надеюсь, успею. Поэтому эту ночь терять не желаю. Хотя бы уехать, забравшись зайцем на один из эшелонов, но сначала ювелир. Пока искал, с помощью сканера еще 6 схронов нашел, с ювелиркой и золотом, поднялся и прибрал. Все на чердаках. К счастью, несмотря на комендантский час, люди на улицах были, подсказала одна старушка. Она местная, описала, где на дому работает такой специалист, понятно, частным образом и по сути незаконно. Адрес оказался верным. После недолгого стука приоткрылась щелка двери, квартира была в многоквартирном доме, цепочка висела, и на меня взглянул внимательный глаз. Второго не видел, щель узкая, а так мужчина лет 50, в очках с толстыми линзами. «Вы от кого?» «Соседка ваша подсказала. У меня срочный заказ, горит». Тот молча закрыл дверь, позвенел цепочкой и уже нормально открыл дверь. «Проходите». Квартира оказалась трехкомнатная. Пока тот вел меня по коридору, обувь я снял, мне выдали тапки, то закрывал двери комнат, похоже, там семья ювелира, а завел в небольшой рабочий кабинет, тут действительно неплохо оборудованная мастерская была, и окна не было, темнушка, свет ярко горел, не нужно светомаскировку использовать. «Итак, подходя к рабочему столу, сказал тот, что вы желаете?» Я быстро описал, что мне нужно, 10 основ для амулетов не меньше, чем первого уровня. Ну, 10 он не сделает, хотя бы 3-4. «Какие марки металла и в какой пропорции отливать?» сообщил. Аванс выдал, и тот приступил к делу. Однако перед этим выкупил все свободные драгоценные камни. Да и было всего 6 изумрудов, свежая партия, которые тот не успел огранить, 2 крупных рубина и 1 мелкий алмаз. За все платил рублями. Больше у того свободных камней не было. А пока тот основами занимался, я сидел на стуле в коридоре, в комнате очень мало места, а мешать тому не стоит, и манегранил камни в накопители. Около 20 минут на все ушло, а дальше медитация и заполнение их. За час один заполнил и вставил в накопитель лекарского амулета. Тут же поел пирожков с мясным бульоном, насытился. Провел диагностику всего тела, форма не мешала, и опустошил весь накопитель, полностью восстановив кожу по всему телу. Наконец-то, а то казачка все же морщилась от моей кожи, лежа в постели, на клеенку похожа. Потом остальные заполнял, часто медитируя. Кстати, размер моего источника 7 уровень. В прошлый раз так же было, так я там за 2 года до 5-го прокачал, и тут прокачаю. Ювелиру я не мешал, уходить отказался, вот и сидел тихо как мышка в углу на стуле и занимался своими делами. Да я и успел к 2 часам ночи, когда тот мне сделал 4 основы в виде брошек, с креплениями как у булавок, всего 2 накопителя, 1 до полного и 1 на треть залить. Так что расплатился, забрал готовые, причем оплатив изготовление еще 2 десятка, аванс за них выдал, плюс деньги на закупку драгоценных камней, и покинув квартиру, побежал в сторону железнодорожного вокзала. Сканер на ауре помогал избегать патрулей и внимания, плюс забраться на эшелон, а он как раз уходил, потому и выпало решение его использовать, и мы двинули в сторону Смоленска. Немцы тут ближе всего к столице. Пока вроде все как задумал идет. Да, устроился я под тентом, что пушку накрывал. Ну а что, вагоны полны бойцами, это войсковой эшелон, но замыкающими были платформы с пушками, я только их и нагнал, мне часовой руку подал и помог забраться. Я сунул ему в ладонь золотой червонец и сказал на ухо: «Ты меня не видел». Так что получил в ответ кивок, тот дальше охранял вооружение, я же забрался под чехол и почти сразу уснул. Да, после лечения снова поел, голоден был, да теми же пирожками и бульоном, так что сыт был, но очень устал, потому и вырубило. Проснулся днем от бомбежки, я сканером увидел, как поезд экстренно тормозил, бойцы покидали вагоны, часовой, а это другой, сканер показал, что аура не та, тоже покинул платформу, вот и я спрыгнул, замыкающие грузовые вагоны, перед платформами, были со снарядами, и также рванул прочь. Прыжок с высокой платформы вышел так себе, даже ноги отбил, правильно прыгать-то не умел, спотыкаясь на кочках, лук неровный был, и как и все бежал прочь. Ну если другие падали, закрывая головы руками, то я не останавливаясь дальше. Судя по положению солнца, время 1:04 дня, далеко от Москвы уехали, да и бомбят вон, возможно мы рядом с передовой. Работали лаптежники, а у них дальность помнится невелика, видел их неубирающиеся шасси, по ним опознал, две зенитки на эшелоне по ним били, но все 6 машин отработали, там вагоны горели, и полетели прочь, а я уходил подальше, чтобы не было вопросов кто я и откуда. Кстати, выспался, отлично себя чувствовал, поэтому вскоре выйдя на полевую дорогу, осмотрелся в обе стороны, и уверенно пошел прочь, впрочем, вскоре остановился, портянку видимо неправильно намотал, сбивалась, я и спал в сапогах, стянул сапог, потом и второй, туго намотал, уже приобретал опыт, и снова натянув сапоги, быстрым шагом двинул прочь, в пути размышляя, мне нужна гражданская одежда, эта командирская без знаков различия привлекает внимание, у немцев так точно привлеку, хотя у них действовать я собирался только ночами, днем отсыпаясь, пока такие планы, а так приметив пыль на дороге, кто-то ехал, я ушел с дороги, черт, если ночью двигаться, значит ночью, даже у наших, так что добравшись до мелкой рощицы, тут речка текла, искупался, глубины по колено, а мне нравилось купаться, я еще и плавать научусь, потом на берегу сидел и сох обнаженный, пол пирога съел с капустой и крынкой молока, и устроившись в тени, начал работать с первой основой, поработаю, пока не стемнеет, а чего тянуть, делал амулет личной защиты, он мне сейчас нужнее чем сканера, пока хватает того что на ауре, потом обновлю его. Первый уровень, хороша защита, и сканер потом сделаю, тоже 1, дальность 4 километра, а мощнее я делать и не умею, этому-то научили уже хорошо, гля, Васек, чё это он делает, вдруг раздался рядом грубый мужской голос, я даже подпрыгнул от неожиданности, чуть не упустив плетение, уже 2 связки закрепил на основе, 3-й вот занимался, а тут этот голос, а что, я работой занимался, мне осматриваться с помощью сканера было просто никогда, нужно бы сделать амулет охраны, но я таким умением не владел, новый учитель знал, а мой старый, что заканчивал обучение, нет, не успел я изучить нужное, ну вот не успел и все тут, не было доступа ни у кого ко мне в бокс кроме старого учителя, пока же быстро привязав 3-ю связку, я ее как раз заканчивал, закрепил, не хочу терять свою получасовую работу, а работаю я уже 2 часа, и прищурившись посмотрел на неизвестных, там 2 пожилых мужчин было, в деревенских одеждах, в пиджаках, дальше движение видел, радостный детский визг у воды, это беженцы оказались, много детей, 2 телеги и 6 коров, уходили от войны, так что пообщался с ними, правда, сначала оделся, я кстати немного загорел, кожа слегка покраснела, но не более. Боялся обгореть, что это, я уже узнал, поэтому тень не покидал, а тут полностью оделся, ремень застегнул, и пообщавшись с беженцами, что вроде решили встать на ночевку, двинул дальше, решил не задерживаться, кстати, узнал где я, Вязьму мы уже проехали, до Смоленска было около 70 километров, впрочем, далеко я не ушел, двинул дальше по берегу речки, и устроившись в тени местной акации, не знаю как эти кусты называются, главное тень давали, продолжил работы. Если бы я сосредоточился на работе, то за неделю бы амулет сделал, довольно сложная работа. Но так как времени буду давать не так и много, как высплюсь днем и за остаток к вечеру до наступления темноты потрачу, то думаю закончу ближе к моменту возвращения. И это еще если повезет, поэтому и не собирался упускать даже такие секунды. Успел еще 5 связок сделать, по сути основа плетения защиты. Но начало темнеть, и я, выйдя на дорогу, побежал в сторону передовой. Другого транспорта у меня не было, только ноги, и стоит озаботиться и добыть нужное. Впрочем, это как раз и есть мой план на ближайшее время. Поищу пункт сбора советского вооружения у немцев, и там наберу нужное. Я же говорил, видел, как десантники работали, и почему мне менять рабочие схемы. Не стоит оно того. Двигался по методике римских легионеров, километр бежал, километр шел. Кстати, оценил, километров 20 так как махал, рабочая методика, и тело неплохо тренировал в беге, дыхание загнанного человека имел, и успевал отдохнуть пока шел. Так именно 20 километров, пройдя два перекрестка, отмахал. На одном был пост, обошел, сканер показывал, что там армейцы стоят. А вот дальше повезло, колонна грузовиков шла попутное обеспечение, сканер показал, и двигалась неспешно, однако я рывком, вскочив с обочины, нагнал замыкающую машину, и оттолкнувшись, повис животом на заднем борту полуторки, так кстати с открытым кузовом. На дороге потряхивало, поэтому шофер и его пассажир не обратили внимания, хотя я своим весом машину встряхнул. Вот так перевалил ноги и лег на скатки шинелей, переводя дыхание. Дальше старался не шевелиться, пока везли, маленькое окошечко было в задней стенке кабины, мало ли увидит, скорость в принципе небольшая, но это не пешком идти. Часа два с ними двигался, уже грохотание слышал, однако те повернули к дальнему лесу, а я спрыгнул и дальше по полю побежал в сторону передовой, а до рассвета около часа. Грохотало редко, все же ночь, немцы тоже спать любят, но все же было, больше похоже на беспокоящий огонь, причем, стреляли наши, и знаете, до рассвета смог пересечь передовую. Кстати, Смоленск в стороне был, тут еще километра на три вглубь оккупированных территорий и устроившись в камышах, берег речки, стянул сапоги, ноги гудели, и вскоре уснул. Я смог, справился. А дальше добываю транспорт, у немцев можно особо не миндальничать, ищу первым делом аэродром, добываю самолеты инструктора из немцев, чтобы обучать, буду учиться управлять самолетом, искать с неба пункты сбора, добывать нужное. Два в одном, как вы поняли. Ну и третье, продолжать создавать плетение амулета личной защиты, планы не менялись, я об этом забыл сказать. Пока ехали, я два эти часа тоже не терял зря, сплел плетение личной защиты, примерно четвертого уровня, легкое, одну-две пули выдержит и схлопнется. Приписал к ауре и к своему источнику, как, впрочем, и сканер на ауре. Так, на всякий случай, когда еще нужный амулет сделаю. Да, когда пересекал немецкие позиции, тут не сплошные окопы, то приметил и увел из штабеля три ящика с противопехотными минами, первое что в медальон убрал. Более того, внес в базу сканера, чтобы мог свободно по минному полю ходить. День прошел неплохо, я камыши вокруг себя склонил так, чтобы те меня закрывали от лучей солнца, лежал в тени, форму и сапоги скинул, но оставил исподние. Кстати, надо будет постираться, форма уже попахивала. Поев пирогов, а другой еды не было, есть тушенка и макароны, но даже сготовить ни в чем. Так вот, поев, я стал работать не с амулетом личной защиты, тут раз уже у немцев, тянуть нечего, а начал создавать плетение и размещать на ауре, та не больше семи держит. Сначала сделал плетение ночного видения, пятый уровень, но мне хватит, потом дальнего видения и климат-контроля. Пусть ночами вполне тепло, но бывало свежо, климат нужен. Ну и последним боевое плетение, воздушных лезвий, уже полчаса как стемнело, когда закончил, а оно уже четвертого уровня сложности. Остальные пятого были, дешевки. Однако, как я уже говорил, мне хватит. Пока все. Да, пока спал, рядом работал амулет зарядки. А чего ему простаивать? Накопитель из алмаза заряжал. Тот объем и больше имел, дня три работать ему. Так что до наступления темноты я был занят. Вот так закончив и поев, собрался, и выбравшись на дорогу, осмотрелся. Я так понял, тут пехотная дивизия была. Техники мало, в основном обозы, но все же транспорт был. Поэтому пробежавшись, тут штаб полка, вряд ли дивизии, добрался до него. Пользуясь темнотой, сблизился и увел неплохой «Опель», модель не знаю, по эмблеме на радиаторной решетке определил марку. Легковая машина для офицеров с железной крышей, не кабриолет. В стороне полевая кухня с большими деревянными колесами стояла, ее тоже в медальон, с содержимым, что рядом в повозке было. Отбежав, достал машину на дороге, и обходя, почесывая затылок, стал озадаченно изучать, а как ею управлять, я не умею. Пришлось сбегать и выкрасть шофера, даже двух, освободил аурное хранилище, тушенку и макароны пока в медальон, и убрал их. Да что это, я и палатку, где они спали, прибрал, небольшая, двухместная, не зря двух взял, когда отбежал и достал одного, тот, разобравшись, что происходит, с кулаками кинулся на меня. Это был первый немец, которого я убил. Не сам, воздушное лезвие срубило голову. Заодно испробовал плетение. Да и не знал я немецкого языка, а тот русского. Вот второй, пожилой, очнувшись, а я их из одной палатки у техники забрал, спали на шинелях, чувствуя рядом свежую кровь, пахло сильно, все же был более разумным. Я показал ему карабин Маузер, а они в палатке их были, с ремнями и подсумками, и указал на машину. Свет луны давал возможность нам видеть друг друга. Из-за этой луны мне ползком пришлось подбираться к палаткам. Наконец тот сообразил, я жестами показывал, что хочу, крутил руками как будто в руках руль, и показал на машину, на него и на себя. Тот показал, как запускать мотор, как переключать скорости, и как двигаться. Так что проехали километров 5 в глубину тыла. Я сидел рядом на месте пассажира, внимательно смотрел и запоминал все его движения. Плетение ночного зрения отлично помогало. Дальше оставил на обочине, фары, кстати, горели, убивать не стал. Жестами тот показал на это. Условия обучения. Дальше сам сел за руль, сильно непривычно, машина чуть дернулась, резко, видимо, отпустил левую педаль, но во второй раз уже плавнее начал движение и вот так на ходу, переключая скорости, направился дальше и даже разогнался, дивясь своей смелости. Сканер показывал все неровности, учился объезжать, двигаясь в километрах на 30 в час, а быстрее физически не могу, я еще осваивался за рулем. Чуть зевнул и съехал с дороги, по обочине катишь. Проехал я километров 6, тут счетчик спидометра был, по нему отслеживал. Судя по нему, машина побегала 46 тысяч километров. Так вот, меня обстреляли, я поначалу и не понял, что происходит, весь на управлении сосредоточился. Это позже, с опытом я буду сидеть расслабленный, управляя одной рукой. А сейчас вцепился в руль обеими руками, напряженно глядя вперед, и быстро окидывая приборы управления глазами. А тут стук по металлу, я удивленно закрутил головой, думал, может, с машиной что, и вдруг разлетелось боковое стекло у пассажира. Вот тут я все и понял. Да окруженцы, их тут с боями за Смоленск должно много бродить. Точно они, сканер показал с 20, 5 по мне палили. Видимо, обстреляв со стороны, хотели добычу взять, 8 к дороге бежали, но поздно я мимо пролетел. Да, педаль газа в пол, а уже съехал на обочину, но вернулся на дорогу и, петляя, и погнал прочь. Тем более километра полтора и, светя фонариком, меня остановили. Постфильд жандармов показал сканер. Те явно слышали стрельбу и поняли, что случилось. Ох, как их десантники любили брать. И я обрадовался. У старшего должна быть карта с обозначениями. А мне аэродром ближайший нужен, так что стал притормаживать. Поначалу нажал на тормоз, так машина юзом пошла, пришлось бросить педаль, но ничего, примораживая остановился. И сразу отработал всех пятерых, тут два мотоцикла с колясками было, костерок горел, на треноге котелок с чем-то булькал. В общем, пленных не брал. Как раз мое простенькое боевое плетение и рассчитано на 5 единовременных поражений целей. Не больше 5, а их 5. Далее, я забрал 2 тяжелых мотоцикла BMW с пулеметами. Все с немцев. Оружие привел к бою, с интересом изучая. Скатка палатки была, но немцы ее не ставили. Плащи мотоциклетные, да все, что при них было. Даже сапоги сдернул, только форму не трогал. Всю мелочевку из карманов. Попробовал похлебку, а готово. И, сняв с костра, быстро поел. Машину я не бросил, та на ходу, если на аэродроме что найду, поменяю, а так, поев, больно запах был вкусный, прибрал котелок прямо с содержимым, тот литров на 5 был, надо будет позже трофей перебрать, а то даже в большинстве не знаю, что там. Ранцы с 2 водил, с 5 полицаев, что на повозке было при кухне, что внутри кухни, а кухня нужна, любая часть рада будет. Немало слышал от раненых, как их не хватало. Правда, та для стрелковых частей, не подходит для моторизованных подразделений, темп движения не выдержит, лошади же буксируют, но меня это не волновало. Кухня у меня скорее для обмена, или еще чего, найду куда пристроить. Ну и после трапезы, осмотрел машину, не трогая фонарик с унтерпоста. Вроде тот не офицер. 5 попаданий, окно разбито, но все в левый бок, плюс выходные отверстия. В общем, машина на ходу и по сути двигаться сможет так же, как и раньше. Так что устроился на сиденье, провел процедуру запуска двигателя, схватился сразу, включил фары, и рванул дальше. А карту я уже изучил, у унтера в планшетке была. Планшетку тоже прихватил. Да все, как уже говорил, перебирать позже буду. Так вот, на карте было три отметки с эмблемами Люфтваффе. Ну да, что это такое я опознал, вот и катил к ближайшей. На месте определился легко, пост свой унтер отметил, на перекрестке трех дорог тот. Тут рядом крупное село, похоже там какой-то штаб, но мне туда не нужно. И что важно, постепенно осваивался за рулем. Хотя для меня это все равно внове, но опыт нарабатывал. Даже уже научился переключать скорости, переходя на малую, где дорога плохая, и разгоняться где хорошая. В одном месте так до 50 км в час разогнался. Для меня серьезное испытание, но я справился. Причем, ехал с фарами, мне-то это не важно, а для немцев это знак, что свои. Так за 40 минут и доехал до места, где еще одно село и рядом должен быть аэродром. Мотор я заглушил, повернув ключ в замке зажигания, выключая и фары, так ту и убрал в медальон. Ну и осмотревшись, точно, вижу хвосты самолетов, они высокие и их видно, остальное скрыто кустарником. Так что напрямую по полю побежал туда, не хочу время терять. На эту ночь у меня добыча техники, включая авиационную, найти инструктора и дальше обучаться, сразу облетывая угнанный самолет. Думаю, что их взять. Ими все десантники пользовались, очень хвалили. И надо сказать, ночь не резиновая, а уже сколько потрачено, время час ночи, поэтому и не стал терять. Сканер все показывал, работало плетение ночного видения. Дальность использования боевого плетения 100 метров, вот и я уничтожил всех зенитчиков, они у двух орудий спали под навесами, два поста пулеметчиков, часовых, а также разводящего с 10 солдатами. Как раз смену вывел, этих в два приема, тревогу поднять не успели, всего было с 30 в охране, с них ничего не снимал, хватало что с жандармов снял. Потом работал по штабу и землянкам. Сначала определился, где летчики, часть не работала ночью, все спят, и остальных отработал боевым плетением. Все землянки кроме одной зачистил. Потом полчаса медитации, источник пустой, и стал отбирать добычу. Пробежался по стоянке техники, сканер давно все показал, и я уже выбрал. Забрал связный мессер, штольхов тут не было, а было два десятка лаптежников. Я даже подивился, а это не те ли, что поезд штурмовали? Помню у двух машин их номера. Поискал и нашел, обе тут стояли. Еще больше удивился, но даже рад, что поквитался. Мне то пробуждение не понравилось. Кроме мессера был еще разведчик, но один, он меня не особо заинтересовал. Пока же я решил перебраться на другой аэродром, и именно что воздухом. Поэтому пробежался к штабу, штурманские карты добыл, из кассы марки германские, около 20 тысяч, осмотрел мотоциклы. Их тут 6 штук, 2 с колясками, но выбрал легкий, новенький, тоже BMW. Потом научусь ездить, пригодится. 2 велосипеда, тоже забрал, причем оба. Ну и из 5 машин, легковых, что тут были, выбрал. Да точно такой же Opel, а свой пулями побитый, оставил. Из техники все. Дальше зашел в землянку. Тут на кроватях спало 8 офицеров. Быстро собрал ремни и пистолетами, приметив патефон с пластинками, также забрал, и на столе зажег керосиновую лампу. Кстати, потом ее заберу, и пнув покойки одной, громко сказал на русском: «Эй, обезьяны, просыпаемся». В руке был парабеллум, я такой в руках держал в госпитале, у раненого трофейный был, научили пользоваться, потому тот готов к бою. Так что летчики стали просыпаться. Двое сели, удивленно изучая мою форму, и тут же заорали, явно поднимая тревогу. Два хлопка выстрелов, и те повалились. Одного пришлось добить третьим выстрелом, под ранком был. Даже не по себе стало, плетением воздушных лезвий как-то проще было пользоваться, хотя и кровавее. Я закончил дистанционные бесплатные курсы психологов в прошлом теле, и понял, что меня пугают громкие выстрелы. Остальные сразу стали четко выполнять мои приказы, жестами их отдавал, сменив магазин, а там спросил: «Кто-нибудь меня понимает? Кто знает русский?» В ответ тишина, вот и добавил: «Кто знает, останется жить, остальные умрут». «Я знаю, товарищ», — поднял руку один из командиров, сильный акцент, но все понятно. «Вы летчик, штурман части, но управлять самолетами умею. Мне нужен инструктор для обучения полетам на шторхе и связном мессере. На том, что у вас взял, как выполните свою работу, отпущу живым. Вас устраивает мое предложение?» «Да, товарищ, я согласен». Почти сразу я открыл огонь, уничтожив остальных, это им за расстрел с воздуха беженцев на дорогах. Во второй руке был Вальтер, им добил подранков, а тут подойдя, касанием убрал немца в аурное хранилище. Подумав, ту форму, что рядом на стуле была, плюс ботинки, следом. Дальше нашел два летных костюма и шлемофон, мои размеры, неплохие ботинки, летные пайки, и посетил склад топлива. Забрал 10 бочек с бензином и одну с моторным маслом. В машине техников насосы и шланги для заправки. И только тут подошел к разведчику. Подумав, достал немца, тот упал на спину, ругаясь, я указал на самолет и сказал, подсвечивая фонариком на карте, «Ты доставишь меня на этом самолете вот сюда. Кстати, какая тут летная часть? Истребители. Там есть штольх?» «Думаю, да». Дальше тот оделся, форму я выдал, и ходил за ним, наблюдая все процедуры запуска. Дали прогреться мотору, в селе похоже тревога, как все самолеты заполыхали, так и подняли ее, устроились внутри, я на месте летного и взлетели. Вполне благополучно. К счастью, немец, впечатленный расстрелом своих товарищей в землянке, особо не препятствовал и выполнял все, что я говорил. Он, к слову, капитаном был. Мне самому тот расстрел не просто дался, даже немного потрясло, но справился. Да и стрелялки компьютерные, в которые я рубился, помогли. Морально подготовился, получается. Я же говорю, через это нужно пройти, пережить. Да, с аэродрома забрал зенитку, двуствольная автоматическая «Эрликон» и весь боезапас к ней. Очень хорошая зенитка, все хвалит. Вторая имела более крупный калибр и меня не заинтересовала. Ничего, добрались. Я пытался сориентироваться по карте, действительно нашел два приметных ориентира, значит, правильно летим, и дальше сели на дорогу, там где нужно. И все это время я внимательно следил за действиями немца. Причем, оба в шлемофонах, связь есть, слышим друг друга, и тот пояснял, зачем и что делает. Обучение уже началось, хотя все же стоит начать именно со штольха, освою его, можно на что другое переходить, легче будет. Тот это сам сказал. До рассвета мизер, после посадки на дорогу, это я вижу, а тот прожектор включал. На аэродроме, к слову, заинтересовались, убрал и капитана, и самолет, в медальон, и побежал к аэродрому. Полчаса на зачистку, плюс еще полчаса, чтобы заполнить медитацией источник, и закончив зачистку, живых там не осталось, забрал два штольха, их два и было, остальное ничего не интересовало, у меня все было, разве что боезапас к зенитке. Тут также поджег все самолеты и склады, ах да, на прошлом аэродроме также поступил, и мы с капитаном, взлетев с взлетной полосы, направились прочь. Я велел лететь к Минску. Тот так и учил меня, все показывал, что и как делать. В следующий раз уже я за управлением буду. Да мы километров на 50 отлетели, у Могилева были, когда светать начало. Если вы думаете, что мы сразу пошли на посадку, то ничуть не было. Взлетали с полными баками, поэтому я велел лететь дальше, только подняться на высоту 1,5 километра. Хотя, километров через 100 сели на полевой дороге, отлили оба, поели, и уже я сел в кресло пилота, а капитан сзади, машина разведывательная, там сиденье, все жду нападения, но тот, видимо, решил не рисковать, в надежде, что я сдержу слово и отпущу его. Сначала все отработали, пока самолет стоял на земле, потом 6 раз я взлетал с поля, и 6 раз садился. Если заход на посадку шел не так, капитан сам уводил самолет, и я делал новый заход. Самое важное, это взлет и посадка, остальное освоить куда легче. А так, отработав их, мы направились дальше, я держал курс, и даже сам совершил посаду не так и далеко от окраин Минска, вдали на горизонте строения были видны. Дорога пуста, 6 утра, так что тот показывал, как обслуживать машину и заправлять. Большими глазами смотрел, как я достал бочку и насос, но помогал прокинуть шланги, и дальше качал до полного, а тот поглядывал, чтобы не перелить. Дальше убрал самолет, тем более на дороге движение пошло, и мы ушли в лес. Впрочем, один немец уже в аурном хранилище. Отбежав подальше, искупался в речке, тут пробегало через лес, широкое, форму и нательное белье постирал, мыло от немцев, духовитое, цветами отдает, развесил на кустарнике сушиться, одно одеяло на траву, вторым накрылся, тоже трофей из первого аэродрома, и вскоре уже спал, а разбудили меня грубым пинком в бок. Я удивленно сел, осматриваясь, мол, кто посмел, а рядом два немца, с оружием в руках, Лыбились, один мою форму и все рядом на предмет оружия изучал. И это не вермахт. Сам не догадался, сканер подсказал, как запустил. К берегу катер военный вооруженный приткнулся. Видимо, рассмотрели своды мое исподнее, и решили глянуть, найдя меня. Сканер же сразу и показал, что их всего шестеро, так что отработал всех, до берега и катера метров 10 было, воздушными лезвиями. Дальше глянул, что там интересного на берегу, прибрал катер в медальон, вес 3,5 тонны, два пулемета, зенитка на корме и крупнокалиберный на носу, с щитком и отбежав, не хочу рядом с трупами спать, дальше уснул. Кстати, всего часа три поспал, когда эти разбудили. Время примерно час дня было, когда снова уснул. В этот раз проснулся сам, никто уже не будил. До наступления темноты часа три, но выспался. Позавтракал пирогом с кофе, а развел костерок, воду в солдатском котелке вскипятил, кофе с летунов, на складе у кухни отличный зерновой кофе был, после этого занялся трофеями. Ну да, снова отложил создание амулета на потом, и перебрал все, что добыл. Как закончил, часть на продажу, часть сам буду использовать, достал капитана. Тот стал учить меня ездить как на тяжелых мотоциклах, а бежал рядом и подсказывал, тут поляна большая, достаточно для уроков, так и на легком, и даже на велосипедах. Тут он помогал, придерживал, а то я падал, пока не научился равновесие держать. Так что два часа потратил на трофей, и час на обучение использования мототехникой. К слову, особо нет желания описывать, что добыл с немцев, потому как от большинства избавлюсь, я предпочитал пользоваться всем советским, но что-то оставлю. Поэтому то, что оставлю, и опишу. Обе палатки, одна на два места, другая на четыре. Патефон с пластинками, четыре керосиновых лампы и бочка с керосином, котелок тот пятилитровый, три солдатских плоских котелка, внутри по кружке, и складным вилкам-ложкам, бинокль, планшетку, из оружия, два десятка пистолетов-слетчиков, на подарки, с ремнями и кобурами, два пистолет-пулемета, два карабина, два МГ-34, но они с мотоциклами идут, мелочевка, вроде мотоциклетных плащей и очков, двух камуфляжных накидок, пяти десятков наручных часов на подарки, сам одними пользуюсь, катер речной, три мотоцикла, два из них с колясками, два велосипеда, легковой автомобиль и четыре самолета, от разведчика избавился, три тонны весит и не нужен мне, ну и топливо к ним, кстати, две бочки имели другой цвет, хотя внутри бензин, капитан пояснил, что он не для самолетов, а для автомобилей, так что снял эту проблему. Топливо для мото- и автотехники теперь есть. Припасы в виде летных пайков, они высококалорийные. Кухня та же. В общем, объем того, что оставляю, 27 тонн. И плюс 3 тонны того, что на продажу. Как стемнело на легковом мотоцикле, а я учусь, погнал к городу. Два поста уничтожил воздушными лезвиями, остановить хотели. Вроде и аккуратно ехал, но дважды все же упал. Да аккуратно, поджав ноги и откатившись, так что не поломался. Обычно это поворот на спуске. Дважды попался и оба раза не вписался, ничего, снова седлал, и вот дальше ехал. В город я уже пешком проник. Если бы не сканер, вообще бы без шансов, хорошо охраняют. Для начала аккуратно убил 6 полицаев. Подбирался к тем, что в гражданское были одеты, и убирал, сближаясь, прыгая на них, в аурное хранилище. Потом доставал, камнем оглушая, все снимал, дальше отрубал голову воздушными лезвиями. Другие в красноармейской форме с белыми повязками на рукавах, а эти именно в гражданской. Три единицы одежды как на меня шили, потому и искал. Нужна. Также добыл винтовку и карабин Мосина, и пистолет ТТ. Видимо командира, на ремне кобура с ним была. Вдвоем с напарником шел по темной улице. Вообще Минск мне нужен из-за его складов. Я планировал тут пополнить запасы топлива, солярка и бензин, плюс снаряды трех типов. 50 тонн на это выделил. Я снял для блока запоминания сканера патрон к ТТ, и дальше катался на велосипеде по улочкам, уходя от патрулей, искал склады, где таких патронов много, и нашел. Так что проник внутрь, взял 10 ящиков патронов к ТТ, 2 к наганам, 10 цинков к винтовкам Мосина, 5000 патронов к ДШК, плюс оружие, 10 СВТ, 10 ДП, 2 зенитных ДШК на станках и 2 на треногах, 4 счетверенных зенитных пулеметов «Максим», 10 ТТ и 10 наганов. К сожалению, ППД было всего 7, забрал все. Ну и продовольственные склады, крупа, мука, соль, тушенки мало, 2 тонны, все забрал, всего тонн на 5, на вещевых складах, 10 комплектов командирской формы моего размера, точнее по 10 летней и зимней, 20 красноармейской, тоже как летней, так и зимней, нашел скатки комбинезонов танкистов, шлемофоны, ремни и остальное оснащение, вот и прибирал, дальше нашел топливный склад, и самосливом увел 20 тонн солярки и 20 тонн бензина, ну и на 10 тонн снарядов, для орудий 34 и 45 легких танков, заполненность медальона 100 тонн, да в принципе все, самое остро необходимое добыл, теперь пункты сбора техники, потому что на территории Минска я такого не нашел, только ремонтные мастерские у одного из заводов, но там в основном немецкая техника, наша есть, но не так и много. Самое главное уничтожил охрану, опустошил все накопители, что уже имел, чтобы боевое плетение использовать, и освободил порядка 60 тысяч пленных, которых держали на территории большого стадиона. Те разбегаться начали, а я, покинув город, сам взлетел на Шторхе, капитана рядом не было, и отлетев подальше от зениток, начал вести поиск нужных пунктов сбора, двигаясь в сторону Могилева. Думаю, там они свежие, то что у границы взяли, возможно уже переработали на металл, не знаю. Уже через час, у трассы на Смоленск, в 40 километрах от Минска, обнаружил довольно крупный пункт сбора советской техники и вооружения. Так что сел неподалеку, благополучно прошла, учусь, там помедитировал, и дальше пробежавшись, зачистил охрану с одной стороны, всю слишком долго, территория большая, но освободил наших. Немцы держали их в отдельном сарае под охраной. Техники они, помогали им с восстановлением и ремонтом. В большинстве я парней отпустил, вооружив за счет немцев, припасы выдал, и те сбежали, а вот одного парня я задержал, лейтенант-танкист. Договорился с ним, что тот обучит использовать бронетехнику, а я его доставлю к нашим, и ударили по рукам. Кто я, не скрывал, как и потерю памяти, так что тот мои мотивы понимал. Учиться надо. Первым делом прошлись по стоянке техники, а тот тут больше месяца, как этот пункт сбора создали, уже все знал, и показал интересное. Правда, при нем ничего не убирал, потом отбегая, возвращался, и отправлял без свидетелей в медальон. А забрал я 3 КВ-1, 2 даже в бою не были, чистенькие, на ходу все 3, хоть сейчас снаряжая и в бой. Потом 4 танка Т-34, заполненность медальона уже в размере 436 тонн, остальное вот чем занял. 3 танка Т-26, 3 пушечных броневиков БА-10М и на этом бронетехника закончена. Остальное занял 3 советскими армейскими походными кухнями, те новые, что за грузовиками буксируются. 5 ЗИС-5, все с пулеметными зенитками «Максим» в кузове, 3 новых крытых полуторки с пустыми кузовами, для кухонь, 3 М-ки, одна в виде пикапа и 2 вездеходные, 2 тяжелых советских мотоцикла с колясками и 2 легких, да все, медальон на этом показал наполненность, 100 кг, их занял пулеметными дисками к ДТ, убрал части в аурное, тоже полное, уже светало, так что мы с лейтенантом Паниным отбежали, и на тяжелом мотоцикле, трофейном, я учусь, покатили прочь. Тревога на пункте сбора поднялась, но мы уехали. Ну а дальше началась учеба, и почти сразу закончилась. Вообще мы укатили километров на 15 в сторону Минска и укрылись в лесу. Надеюсь на нас те, кого я освободил в городе, не наткнуться, а то в немецком летном комбинезоне хожу. Оба отдохнуть хотели, я палатку поставил, ту что больше, котелок выдал солдатский, того тоже снарядил и вооружил. В общем передневали, хотя нас искали, самолеты разлетались, а дальше, как проснулись, позавтракали, воду для чая на костре вскипятили, я отбежал, а потом позвал Панина, там на опушке поляны стоял КВ, причем тот его узнал, я ранее открыл баки и залил самосливом солярку до полного, снаряды в ящиках рядом штабелем, цинки с патронами, пулеметы были сняты, их тоже у меня было с десяток, и сотня дисков, тоже с пункта, и тот учил меня, заправлять, снаряжать пулеметные диски, размещая на местах, снаряды по местам, готовя осколочные, оттирали снаряды от смазки, а потом сначала сам запустил двигатель, показав, что и как, и до самой темноты мы по поляне катались, я успел все места экипажа попробовать, от механика-водителя, до командира, а учил тот хорошо, хотя знал и воевал на Т-26, освоил их на пункте, а как стемнело, я все убрал, солярку потратил, освободил аурное, было куда лейтенанта убрать, и вылетел в Варшаву. Все, труба, пора наложниц набирать. Взлетел я с полевой дороги. И, кстати, отчетливо видел группы наших бойцов. Без оружия, ремней, многие без обуви, кроме редких счастливцев. Но это явно свежие трофеи с немцев. Это точно те, кого я в Минске освободил. С места, где взлетал, осмотревшись, визуально с 2000 их увидел. И пока летел, еще наблюдал. Ночью открыто шли, в сторону наших. Топлива не хватило долететь, сел на дозаправку. Однако добрался благополучно. Панина не доставал. Я вообще его доставать или убирать только ночами буду, он и не поймет ничего. Ночи лес вокруг. Пока у Варшавы жить буду, пусть учит меня. Нашел подходящую поляну рядом с городом, на Бреющем добрался. Тут зениток много, сканер показал, что сесть можно, я и сел. Пока еще непривычно, но заправил и обслужил машину, и убрал. Дальше достал КВ, нет, это второй, а потом и третий, с ним 4-34, и начал заполнять баки соляркой. У всех танков они пустые, немцы не держат с топливом, опасаясь побега и захвата. Закончил с ними, достал легкие танки, броневики, авто и мототехнику, и заправил их бензином. Это все на эту ночь, через 2 часа должно рассвести, так что поставил палатку и вскоре уснул. Причем, рядом тикал будильник. Нашел его в каморке охраны пункта сбора. Через 5 часов поднимет. Я не хотел терять время. Для начала найму ювелиров создавать основы. Чем больше, тем лучше. Закуплю драгоценные камни, а потом наложниц добуду. У меня много вещей в ящиках. Ящики выкину, освободив медальон. И все лишнее из аурного хранилища в медальон. Само оно уже на 300 килограмм накачалось, но там 2 парня. Хорошо, оба невысокие, вес не больше 70 килограмм, то есть свободным будет 160, хватит, наняв 2 девчат из полик, убрать их туда, из-за них сюда и прилетел, вот так и уснул, сытый и чистый, тут рядом лесное озеро, покупался там, будильник поднял вовремя, правда я какой-то разбитый был, в глазах как будто песок насыпали, вроде как я всю ночь за компом проспал, что у меня бывало, ничего, покупался в озере. А оно холодное, явно подводные ключи бьют, по грудь заходил, не больше. Даже пытался учиться плавать на мелководье. Пока результата нет, но брызг много. Позавтракал, скоро пирожки и пироги закончатся, ну и дальше час потратил на дело. А именно, доставал снаряды в ящиках, патроны, ящики оставлял, цинки вскрывал, тоже откладывая. Снаряды еще и протирал от смазки. Были и бронебойные, и осколочные. Даже часть поместил в боевых отделениях танков, пулеметы установил. Хватило на 2 КВ и 2 34-ки. Быстро час пролетел, и вот так собравшись, в одеждах полицая, добежал до опушки. Тут достал велосипед и толкая за руль, выйдя на трассу, крупная, на Брест, покатил к городу. Тут 7 км до окраин, так и добрался. В планах рынок посетить, но это позже, а искал ювелиров. Причем искал с помощью плетения сканера, а я не знал польского или немецкого, а общаться на русском опасно, могут и патруль вызвать. А сканером залежи драгоценных камней в квартирах и оборудованные мастерские находил. 2 ювелиров в одном доме жили, но в разных подъездах. К первому сразу нет, там как раз обыск шел, так я ко второму. Долго не открывал, трясся в спальне. Тот там с женой был, пожилые люди, но все же открыл, с явно обреченным видом. «Я клиент», — сообщил я, — «заказ срочный и важный, выполните, помогу эвакуироваться в другую страну, интересует, проходите», — сразу стал тот доброжелательным, в глазах вспыхнула надежда. Супруги родились в императорской России и вполне неплохо говорили на русском, и им было плевать, кто я, главное — оплата за работу. Сначала тот продал мне все, что хранил из камней, 22 единицы, что не были огранены, это важно, дальше выслушав по основам. 4 в виде медальона и 10-2 как броши, и стал отливать те 2 марки металла, что мне нужно. У того не все было, но он заказал доставку по телефону, в квартире он был. Тот начал работать, я же направился на встречу с человеком, что поможет мне найти наложниц. А ювелир помог, за 200 марок обзвонил всех знакомых, один все же имел нужные контакты, дал его, даже позвонил спецу и рекомендовал меня. Правда, по пути я посетил рынок. Он уже закрывался, но купил свежий костюм горожанина с кожаной курткой, а с полицаев всю одежду и обувь продал, плюс сапоги с фельджандармов и часть амуниции. Остальное завтра распродам. Рынок закрылся. Также посетил магазин готовой одежды. Это, конечно, не индивидуального от портного, но мне подобрали вполне свежий и хороший костюм. Кстати, очень приличный. Шляпу к нему и пальто. А вот обувь покупал в другом магазине. Туфли к серому костюму хорошо шли. Именно в нем я и добрался до дома спеца, на наемной пролетке. Это частный дом, и меня впустили, уже ждали. Там я не задержался, описал свои вкусы, выдал аванс и мне велели подойти завтра к 7 вечера. Вот и все. А я вернулся к ювелиру, мне тут одну комнату выделили для постоя. И да, в качестве оплаты покинуть Польшу и устроиться в другой стране, супруги были оба согласны, обеими руками, и выбрали США. Тут уже я остановил, где я, а где Штаты, однако, договорились, что вывезу их в Англию, мол, имею возможность. На это те легко согласились, там можно сесть на пароход до Штатов. Как они границу пересекли, пусть сами объясняют. Так что старик работал, а я в комнате находился, выходил или поесть, или в санузел. Работал с амулетом защиты, тот в виде медальона был. Так что за остаток дня, а потом за следующий день до вечера, проделал немало работы, и, надо сказать, сам подивился. Помимо этого, выдавал припасы супруге ювелира, и та готовила блюда, в основном выпечку, в чем была очень хороша. Я потом готовые убирал в медальон. Да, иногда отвлекался и медитировал, наполнял накопители. Да два только и успел, основное это создание амулета. Так и пришло время посетить контакт от местного криминала. Да, это их люди. Нормально, когда прибыл, встретили хорошо, привели в комнату на первом этаже дома, тут шикарный зал, и просто заводили девушек. Их 5 приготовили. Причем оформлялись рабочие контракты, я это особо отметил. Я и выбрал 3 девушек, 2 блондинок и шатенка, миниатюрных, таких розовеньких, прямо не налюбуешься. А похоже, миниатюрные девушки стали мной любимы. Это похоже благодаря Тонечке, моей первой женщине, она такой же была. О, напоминает Тасю из старинного фильма «Девчата». Всем 3 20 лет, одна профессиональная содержанка и 2 студентки решили заработать. Основным условием найма – знание русского языка. Я не хочу с немыми жить, общаться желаю. 2 польки и 3 еврейка им владели, правда с акцентом, не родной, но знали, а это важно, так что заключили рабочие контракты на 3 года, с щедрой оплатой и комиссионными, выдал каждой деньги, а у меня были марки, я же не зря немцев грабил, каждый по 20 тысяч марок, ну и оплатил комиссию того спеца, что мне их нашел. Снаружи такси ждало, с вещами и девчатами доехал до дома ювелиров и когда поднимались по лестнице, убрал в аурное хранилище, свидетелей только тут не было.